храмы кичуанских божеств были наглухо закрыты для основной массы верующих. Туда допускались только инки, а в местные храмы еще и местная знать. Само же поклонение богам, этот ритуал называется муча, происходило на площадях или в гальпонах, специально построенных для случаев непогоды крытых помещениях, где могло собраться, по утверждению хронистов, несколько тысяч человек. Во всяком случае, такой вместимостью обладали столичные гальпоны. Вся эта огромная людская масса была не зрителем, а непосредственным участником мучи, составной частью ритуала поклонения. Сыны Солнца играли в этом коллективном спектакле главную роль, а Сапа-Инка даже кое в чем заменял отца Солнца. Но и остальные участники ритуала не были статистами, а активными и обязательными исполнителями мучи. Мы уже говорили, что Солнце являлось общеимперской уакой Тауантинсую. Это именно его обслуживала учрежденная церковь инкского государства. Но слово «церковь» в данном случае следует понимать в самом широком его значении, поскольку в Тауантинсую мы имеем дело с государственной религией. Казалось бы, что в условиях господства земледелия было бы логично включение в число общеимперских уак и пача-мамы, матери земли. Однако пача-маме, хотя и поклонялись повсеместно, но это поклонение не оформилось в общегосударственный культ земли. Столь странному, на наш взгляд, явлению нет убедительных объяснений, кроме одного: единственному инке должно было соответствовать единственное верховное божество общеимперского масштаба. Примерно так же обстояло дело с океаном, который кормил прибрежное население Тауантинсую. Но пача-мама заготовила еще одну и, возможно, даже более сложную загадку. Слово «пача» воспринималось индейцами кичуа не только как земля. Оно имело и другие значения, в частности, мир, вселенная, а также время. Но не просто время. В своем последнем значении пача образовывала сложное символическое и в определенном смысле философское понятие «пространство-время», объединявшее в единый понятийный комплекс космическое пространство и временные циклы. Известная перуанская исследовательница Виктория де ля Хара, изучающая много лет инкскую символику на знаменитых деревянных сосудах Керро, утверждает, что ей удалось выявить символ или знак, обозначающий понятие пача. Сама исследовательница полагает, что это не символ, а слово, как, впрочем, и остальные знаки на Керро, которые составляют своеобразное письмо инков. Она считает, что именно этот знак слова лежит в основе всех космогонических построений философов Тауантинсую, их называли амаутами. Даляхара установила, что знак пача часто изображается в сочетании со знаком, который она определяет как анан, ханан, что, как мы знаем, означает верхний. Их сочетание, полагает исследовательница, образует понятие верхний мир, то есть небо, но не в обычном, а в мировоззренческом понимании. Правда, ее смущает одно обстоятельство. Знак «анан-пача» всегда окрашен в красный цвет, что не соответствует цвету неба, а в символике подобное несоответствие не только маловероятно, но и недопустимо. Правда, нам кажется, что пугаться красного цвета не следует. Он вполне мог символизировать солнце, особенно у солнцепоклонников, а заодно и главного из сынов небесного светила — Сапа-Инку. Последнее имеет косвенное доказательство. На кипу цвет инки-правителя в всегда был красным.